На немецкий язык были переведены многие произведения Владимира Ильича Ленина. Овладевая опытом партии большевиков, КПГ превращалась в подлинно революционную партию, способную творчески применять марксистско-ленинское учение в конкретных условиях Германии. В это же время по инициативе Тельмана немецкие рабочие создали «Союз красных фронтовиков» – боевую 100-тысячную организацию самообороны. Члены «Союза» защищали рабочие собрания и демонстрации от нападения реакционных банд. В результате укрепления рядов КПГ росло ее влияние в массах. В 1926 году возникло широкое демократическое движение против плана возвращения немецким князьям, изгнанным во время Ноябрьской революции, поместий, дворцов и другого имущества. Компартия выдвинула лозунг «Ни одного пфеннинга князьям». К этому требованию были вынуждены присоединиться и социал-демократы. За предложение КПГ о безвозмездной конфискации княжеской собственности проголосовало 14,5 миллионов немцев. Хотя предложение коммунистов не получило поддержки большинства, участвовавших в голосовании, было собрано около 40% голосов, эта политическая кампания показала возросший авторитет КПГ. Участие СДПГ в правительстве. Большую роль в укреплении власти эксплуататорских классов сыграли правые лидеры социал-демократии. Предавая интересы трудящихся, в том числе рядовых членов своей партии, они проводили политику классового сотрудничества с буржуазией и борьбы против коммунистов и Советского Союза. Антикоммунизм и антисоветизм руководителей СДПГ не остались незамеченными. Таким вождям рабочего класса буржуазно-помещичьи круги могли доверить управление государством. Летом 1928 года правый социал-демократ возглавил правительство, в которое наряду с руководящими деятелями СДПГ вошли представители буржуазных партий. Это было практическое воплощение социал-демократической политики классового мира с буржуазией. Защищая капиталистические порядки, власти жестоко подавляли революционные выступления немецких рабочих. В 1929 году полиция обстреляла 200-тысячную первомайскую демонстрацию в Берлине. Погибло более 30 человек, а несколько сотен рабочих было ранено. Стремясь ослабить рабочий класс, правительство запретило Союз красных фронтовиков. Антирабочая политика руководства СДПГ порождала естественное недоверие к нему революционных рабочих. Причем это недоверие переносилось и на рядовых членов СДПГ. Взаимная вражда между коммунистами и социал-демократами мешала их объединению, углубляла раскол рабочего класса, что было выгодно лишь империалистической реакции. Экономический кризис и обострение классовых противоречий. Мировой экономический кризис глубоко поразил Германию. Промышленное производство сократилось почти вдвое. Число безработных составило 5-6 миллионов человек. Сотни тысяч мелких буржуа разорились. Возросла задолженность крестьян банкам и помещикам. В то же время государство оказало помощь капиталистам и крупным землевладельцам на сумму более 10 миллиардов марок. В марте 1930 года на смену социал-демократам пришло реакционное буржуазное правительство, которое управляло страной с помощью чрезвычайных декретов. Защищая интересы трудящихся, КПГ выделала программу национального и социального освобождения немецкого народа.